Глава 10. Ведьма с интересом посмотрела на меня. «Вы что-то задумали, мессир? Что-то очень нехорошее для немцев. Ты уж меня прости, Глория, но до нейтральной позиции первого всадника по отношению к воюющим сторонам я еще не дорос. И поскольку я русский, а враг топчет мою землю, я буду уничтожать его со всем нашим перележанием». «Я прекрасно вас понимаю, мессир», – кивнула Глория. «Вы мне сейчас напоминаете меня саму во времена наполеоновских войн, когда русские войска вошли в Париж, но то дело давно минувших дней. Вы тоже когда-нибудь придете к этому, мессир, рано или поздно. Так что вы задумали? Скажите мне, и я вам помогу в меру моих скромных сил». «Скромных? У ведьмы-то шестого чина. Да не смешите меня. Таких, если во всем мире едва ли сотня-другая наберется. А что я задумал? Да ничего особенного, в общем-то. Просто вспомнился мне один случай, о котором я читал в свое время, когда армия полевых мышей приняла активное участие в битве за Сталинград на стороне советских войск. Да и недавний пример Лешего до сих пор еще стоял перед глазами, когда он продемонстрировал мне схожую тактику борьбы с врагом. В той, в моей реальности будущего, жертвой патриотических грызунов стала 22-я танковая дивизия 42-го танкового корпуса германской армии, в то время, как и печально известная 6-я армия Фридриха Паули сорвалась к берегу Волги и полностью увязла в кровопролитных городских боях, танкисты находились в резерве. Несколько месяцев их легкие танки «Панцеркампфаген» Прага чехословацкого производства простаивали в полях, укрытые в глубоких окопах и защищенные соломой от надвигающихся морозов. Ввиду того, что горючего было довольно мало, фрицы его экономили и просто так двигатели не заводили. В ноябре 1942 года это событие еще только-только должно произойти. Красная армия начала масштабную операцию «Уран» по окружению войск Паулюса. Удар преимущественно наносился по позициям находящихся на флангах немцев слабых румынских войск. 22-я танковая дивизия получила приказ немедленно выдвигаться и поддержать находящуюся на пороге катастрофы 3-ю румынскую армию. Вот тогда и начались неожиданные неприятности. Часть танков просто не завелась, другая выходила из строя прямо на марше. Как оказалось, виновниками поломок стали обитавшие в соломе мыши, которые сгрызли часть электропроводки. В итоге самый критический момент к боям из сотни танков дивизии были готовы чуть больше 30. Но это был, так сказать, только физический урон, выводящий из строя лишь технику. Я же планировал помимо этого прокатиться катком еще и по личному составу, используя еще одну особенность маленьких вредителей – их способность переносить различные инфекции и болезни. К тому же я надеялся, что заразив только мышей, по мне не треснет сногсшибательным фонтаном сил, чтобы вызвать очередной перегруз резерва и лихорадку Сен-Жермена. Ведь мыши как бы зарезат фрицев без моей помощи, а сами по себе – естественным путем. Этот план у меня родился, когда я добрался в Покровку по дорогам, идущим вдоль колхозных полей. Из-за фрицев колхозникам мне удалось собрать урожай зерновых, что привело прямо-таки к резкому увеличению численности грызунов. Я сам видел, как шныряли в зарослях огромные выводки полевых мышей, когда прятал тела мотоциклистов. А что делают грызуны с наступлением холодов? Правильно, ищут место, где потеплее. Вот я и направлю всю эту дружную команду к холодам в Покровку, практически лишенную местных жителей и едва ли не поголовно вывезенных в Германию. И целая лавина предварительно зараженных крыс и мышей даст фрицам хорошенько прикурить. Мышек, конечно, жалко, но ничего не поделаешь. Бьем фрица любыми подручными средствами. А что же касается заражения, то, как и оказалось, наслать любую заразу для меня как два пальца об асфальт. Я же сам чума. Первый всадник апокалипсиса, пусть еще окончательно и не осознавший себя, и болезнь у меня в запасе подходящая имелась, а которая тоже в той статье из будущего прочел. Мышиная холера, а по-научному туляремия, как и чума, туляремия – это инфекция, передающаяся человеку от грызунов, крыс и мышей, а также от зайцев. Заразиться туляремией можно множеством способов. Через укусы инфицированных клещей, комаров, слепней, через травмированную кожу при укусе инфицированными грызунами, снятие с них шкурки и разделки тушек, через зараженную испражнениями грызунов воду и пищу, даже при вдыхании пыли, содержащей возбудитель болезни, при этом восприимчивость человека к тулеремии очень высокая, все это должно было привести к эпидемии тулеремии, о которой противник на данный момент совершенно ничего не знает. На момент 1942 года в Германии проблемой тулеремии вообще не занимались. Это я тоже подчеркнул из той же статьи, прочитанной в будущей реальности моего родного мира. Так что держитесь, фрицы, мышиная холера уже идет к вам. Течение болезни гарантирует всяческие добавки в виде выраженного токсикоза, потери сознания, бреда, сильной головной и мышечной боли, а также пневмонию, перитонит, перикардит, менингоэнцефалит, абсцессы, гангрены, ну и прочие осложнения, выраженные увеличением лимфатических узлов вплоть до размеров ореха, с последующим самопроизвольным вскрытием, выделением густого сливкообразного гноя и образованием болезненного незаживающего свища. Фашикам будет проще удавиться самим, нежели перенести все эти прелести, ну а высшую форму заражения с мучительной смертью в конце я им сумею обеспечить. Тебе, возможно, вскоре придется покинуть это тепленькое местечко, Глория. Посчитал я своим долгом предупредить пока еще дружественную мне ведьму. Возможно, когда-нибудь мне еще пригодится ее помощь и расположение. Хотя, думаю, тулеремия ее сварить не сможет. Ведьмы куда выносливее обычных людей. Где-то к холодам. Замечательно. Обрадовалась она. Эти боши меня уже основательно достали. Я бы уже давно сама сменила личину. Уехала отсюда куда подальше. Но в моем возрасте подобная суета весьма утомительна. Буквально на мгновение сквозь ее личину проступило сморщенное лицо действительно уставшей старухи. Но мой резерв еще не наполнился, да и возможность возвыситься в чине удерживает меня подле линии фронта. «Понимаю», – согласился я с ведьмой. «Каждый очередной подъем веды дает такой приток жизненных сил, с которым ничто не сравнится». «Да». Если я поднимусь еще хоть на одну ступеньку, то меня легко хватит еще лет на 50-70, кивнула ведьма. Иначе застой и неминуемая смерть. Я и так на шестом чине весьма подзадержалась. А вот если я не смогу перешагнуть этот рубеж во время войны, следующего шанса, возможно, больше не представится. Придется искать новика для передачи дара. Подыхать в жутких мучениях мне как-то не хочется. Вот что, Глория... Я немножко поразмыслил над твоим предложением присоединиться ко мне. Знаешь, если будешь держаться рядом, обязательно поднимешься. Так я давно уже готова принести клятву верности. Заикнулась была ведьма, но я остановил ее движением руки. Твоя клятва лишняя, по крайней мере сейчас. Я помню, но... Да слушай. Вновь остановил я ее. Я уйду один, как и собирался, но оставлю тебе для немцев подарочек. Я хотел преподнести его лично, но тебе нужнее. Я присел на корточки, раскидывая тонкую ловчую сеть. Мне нужна была мышь, для начала всего одна. Заклинание стремительно развернулось, силовые линии, переплетенные между собой в ровные ячейки, расползлись во все стороны. И прошло и нескольких секунд, как я нащупал первого грызуна, забравшегося в нору под полом конторы. Взять крошечный мозг мелкой твари под управление совершенно не составило для меня труда. И буквально через мгновение послышалось тихое шуршание, и откуда-то из-под плинтуса вылезла полевая мышь. Я вытянул руку, и она, безропотно повинуясь моему приказу, залезла на ладонь. Я поднес мышь к самому лицу и дунул ей в нос. Не знаю, каким образом, но я понимал, что в моей власти инфицировать это создание любыми известными заразными болезнями, и не только чумой, холерой или тулеремией, любыми. Я вполне мог заразить любое живое существо, люди исключением не были. Исключения составляли, пожалуй, лишь несуществующие на сегодняшний день вирусы, типа COVID-19, но я легко его мог воспроизвести, и это тоже было в моей власти, ведь я чума, первый всадник. Так, стоп. Куда это меня понесло? Выдыхай, Рома, выдыхай. Растворять собственное сознание во всеобъемлющем разуме некой высшей и непонятной мне пока сущности я не собирался. Еще свежи были в моей памяти ощущения от зачумленного Марселя, где внутри чумы едва вспыхивали проблеска рассудка того, кто до меня выступал носителем первого всадника апокалипсиса. От него мало что осталось на тот момент, но мне и этого хватило, чтобы понять, что ему пришлось пережить. После того, как мышь была заряжена, я приказал ей заснуть. Мелкий зверек свернулся клубком на моей ладони, впал в спячку, и он будет спать до тех пор, пока не понадобится. Именно он и будет нулевым пациентом, носителем, распространившим туляремию среди полчищ мышей и крыс, которых нужно будет собрать со всей округи. И это будет не совсем обычная туляремия, а особо устойчивая и вобравшая в себя всевозможные формы и симптомы этой болезни, которые только были возможны, от септической и язвенно-бубонной до кишечной и бронхопневматической вариантами течения, гарантируя фрицам массу непередаваемых ощущений. Вот здесь-то выход темной силы будет максимальным и думается куда как круче, чем при примененной мною кровавой дрысне. Поэтому я и опасался самостоятельно запускать этот процесс. Я не знал, по каким принципам работает ведьмовской дар, наделяя ведьмака силой. Одно дело мышку заразить, ну даже тысячу или несколько, и совсем другое нацистов, да еще и с мучениями и смертельным исходом. Тут может столько силы прилететь, что мало-то не покажется, а мне лишней силы сейчас и даром не надо, поэтому желательно подстраховаться. А очередное веды я еще подниму, как только восстановятся мои энергетические каналы. Подкину я добрячок Глории, ей очередной подъем чинах, кровь из носу как нужен. Держи. Протянул я ей спящую мышь и слушай внимательно, что нужно сделать. Дело в том, что после возвращения еще одной частички памяти первого всадника у меня откуда ни возьмись открылись новые способности. Оказывается, теперь я мог повелевать не только инфекциями и болезнями, но и проклятиями, получившими название казней египетских. Меды, постигшие египтян и описанные в Ветхом Завете, насчитывали всего лишь десяток вариантов. Но в реальности мои проявившиеся способности были куда шире. Я не знаю, на каком глубинном или подсознательном уровне все это работает, но я знал, как запустить тот или иной процесс наказаний. Буквально в трех словах я растолковал Глории план действий, который она беспрекословно приняла. Да что там беспрекословно, она мне едва в рот не заглядывала, когда я наделил одноразово ее вновь открывшимися способностями. Теперь она играючи могла привлечь в покровку мышей и крыс со всей округи, а также сопутствующих им блох и клещей, кровососущих мух, слепней, мошек и комаров. Эти твари весьма поспособствуют стремительному распространению заболевания среди фашистов. Главное, чтобы ведьма не затянула начало карательной операции до наступления холодов, иначе у нее в арсенале окажутся только грызуны, да паразитирующие на них блохи с клещами. Но я специально не ограничивал ей сроки, пусть она до конца разберется со своими ведьмовскими делами. Кто знает, может она кого-нибудь захочет спасти из своих сослуживцев, ведь не каждый из них отмороженный на голову нацист, да есть среди немцев нормальные люди. Просто для них так сложились обстоятельства. Открыто выступать и пойти против сложившейся в Германии нацистско-фашистского режима не каждый отважится. А вот у ведьмы обратной дороги уже не будет. Оберст медицинской службы Глория Аденауэр прекратит свое существование вместе с расположенным в Покровке гарнизоном. Она вообще пришла в неописуемый восторг, когда я рассказал, какую прорву сил поднял на смешной дрысне, где фрицы особо-то и не мучились, дохли быстро за какие-то часы. А здесь же течение болезни будет куда как продолжительнее. Так что она сможет выдавить столько силы, что может реально ее не усвоить. Такого количества за один раз она еще никогда не поднимала. Поэтому пришлось ее просветить и на этот счет, чтобы обязательно контролировала свои возможности. Так сказать, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. «Вот теперь можно и попрощаться», – произнес я, когда с инструкциями была покончена. Едва я это произнес, как старая ведьма с поспешностью той самой заморенной и худой девчушки, которую спас когда-то первый всадник чума, бросилась мне на грудь. Прижавшись ко мне всем телом, она прошептала без всяческого эротического подтекста: «Только не исчезайте больше, мессир. Впервые за долгое время я чувствую себя по-настоящему счастливой. Я просто хочу быть рядом с вами, помогать по мере сил. Я готова ради вас даже умереть». Ох, ну и за что мне это счастье? Но, с другой стороны, если Глория будет постоянно рядом со мной, не знаю, правда, как на это будет реагировать Глаша, две ведьмы бок о бок, страшное дело, то мне будет проще ее контролировать. Ведьмы не могут жить, не причиняя вреда людям. Такова уж их суть. Да и моя тоже, пока я полностью не переродился в чуму. Полученный промысел требует жертв, а я уж постараюсь как-то ее сгладить, направляя проклятую энергию в нужное для нашей родины русло. Врагов-то у России хватит еще надолго. К тому же у меня в запасе еще есть братишка Лихорук, за которым тоже глаз да глаз. А где один, там и двое уживутся. В общем, буду решать проблемы по мере их возникновения. А вот этого не надо, в смысле умирать. Я отодвинул от себя ведьму и строго взглянул ей в глаза. Твоя задача – собрать столько силы, сколько сможешь. И самое главное, ты должна поднять свой чин, хоть бы на одну веду. А вот после этого мы с тобой встретимся и поговорим о нашем сотрудничестве еще раз. Ферштейн. Ферштейн, мессир. Громко шмыгнув носом, словно она действительно была 12-летней невинной девочкой, а не 30-летней прожженной ведьмой, на которой негде клеймо оставить, ответила Глория. «Вам надо спешить», – произнесла она, выглянув в окно. «Машина уже ждет». «Увидимся, дитя мое», – шутливо ответил я, целуя ведьму в лоб, после чего развернулся и, не оглядываясь, вышел за дверь кабинета. «Уже скоро я буду в Берлине, и меня никто и ничто не сможет остановить».